Песчаные клинки отделились от моих рук и устремились прямо к Свете, атакуя ее без моего участия. Два точно таких же клинка отделились от моей песчаной брони и устремились к Полине, начав кружить вокруг нее и атаковать со всех сторон. Мелкие клинки поддерживать довольно легко, а большие куда сложнее. При том, что они тяжелые и им нужно больше контроля, однако и удар у них гораздо сильнее. Голова работала на пике мощности, но долго так продолжаться не могло. Надо было действовать решительно и уже ставить точку в нашем противостоянии. Убедившись, что сестры вовлечены в бой с парящими клинками, я отошел подальше от Полины, приблизившись при этом к Свете, а в следующий миг, сняв с себя все щиты, создал еще сотню здоровенных копий, куда менее управляемых, и направил их в открытую спину и бока Светы. Для себя я оставил лишь тонкую полоску защиты, способную выдержать пару ударов, но этого мне хватит. А вот Свету мы сейчас проверим на прочность. Взрыва, как при сдвоенной атаке на медведя, не произошло, но грохота мы наделали немало. Доспех Светы пошел трещинами, кое-где отвалились куски, однако сама девушка оказалась невредима, да и доспех принялся стремительно затягиваться. Уверен, если бы я нанес еще один удар, то смог бы вывести сестру из игры, но произошло еще кое-что. Мне в спину устремился клинок Полины. Я ощутил довольно мощный удар, и песок его никак бы не смог сдержать. Однако произошло кое-что более интересное. Клинок треснул, разлетевшись на две части. В руках Полины оказался обломок, а на моей спине, вернее, на броне, наложенной черепахой, образовалась глубокая засечка. Вокруг меня роем взвился песок. Думаю, и так понятно, что еще пару таких ударов и броня со Светы спадет, а Полина мою броню не пробьет никогда, ей теперь нечем, нечестно, взвизгнула Света, а у Полины тем временем вновь стал отрастать клинок, будто регенерируя. Ну ладно, со вторым пунктом погорячился, ну так неинтересно, махнула рукой Лилит. Вы так будете до второго исхода драться, неинтересно с вами, нет никаких хитроумных решений, творческого подхода вам не хватает. Почему-то эти слова меня очень уязвили, однако одновременно с этим ко мне пришла интересная идея, и я, вновь оголив спину, создал вокруг Светы кокон, напоминавший пыточную стальную деву. За тем исключением, что в моей версии зубцы, смотревшие внутрь, постоянно крутились, перегружая и перемалывая защиту девчонки. Что-то мне подсказывало, таким образом я перетру защиту куда раньше и смогу победить. Алексей, довольно. Вдруг оборвал меня медведь. Отдаю победу тебе. Из-под толщи песка заверещала Света. Да как так-то? Мы еще можем сражаться. Нет, не можете, заявил медведь. Убедившись, что я рассеял песчаную капсулу, медведь снял с Полины и Светы усиление. Алексей, повернулся ко мне медведь, сейчас не время для спаррингов. Начался исход демонов. С одной стороны, что там такого, ведь они происходят каждый день. С другой стороны, почему он об этом говорит? Он ведь не бросается в бой при каждом прорыве инферно. Вернее, я такого не помню. Портал открылся в вашем родовом поместье, произнес медведь. Предполагаю, что пришли за тобой. Как я знаю, вы обладаете пространственными перемещениями. Вы поможете мне вернуться домой в родовое поместье сейчас? Глава 5. Заговор. Думал ли Максимус о том, чем обернется его вспышка ярости и гнева, направленная на более слабых демонов? Нет, не думал, и уж точно не мог предположить, что это окажется ключевым поворотом в его нелегком пути. Сейчас он буквально на глазах обрастал силой и сторонниками. Оказалось, у Базалеса довольно много недоброжелателей, которые только и ждали, когда появится сильный лидер. А Максимус был силен, и это признавали все. К нему присоединились уже 4 архидемона, что было серьезной силой. И у каждого из этих архидемонов были собственные армии, полчища демонов, от самых слабых до довольно сильных демонов третьего порядка, уже подпирающих потолок, отделяющие их от звания архидемона. Все прекрасно понимали, что, несмотря на смелые действия Максимуса, мало заявить о своих намерениях, мало убить 1000 демонов, надо победить самого Базалеса. А он ведь был не просто предводителем, он был сильнейшим, самым сильным демоном своей армии. Иначе зачем бы его слушаться другим демонам? Однако, не глядя на непосильную задачу, демоны, вместе с тем отдавали себе отчет в своей роли. Им ведь надо победить. Вернее, не так, нужно дать возможность Максимусу бросить вызов Базалесу. А в случае, если тот проиграет, выжить любой ценой, потому что Базалес предательство не простит. Нужно либо прикинуться одурманенными, либо попросту сменить хозяина и поискать новые возможности под началом другого, и желательно менее подозрительного. В общем, архидемоны не первый день жили в своем неприятном черном мире и всегда думали наперед, однако и возможность упускать не спешили. Все-таки у Максимуса, победи он Базалеса, появится возможность самому стать дьяволом, пускай молодым, начинающим. Ведь он унаследует большую часть миров Базалеса, но при этом будет слабоват, а значит, им вполне можно будет управлять и манипулировать. А это значит, что у большинства участвующих в заговоре архидемонов появится шанс сделать серьезный рывок по карьерной лестнице, обзавестись большими территориями, а может, даже и собственными мирами. Главным зачинщиком всего мероприятия, который имел большой вес и к которому все прислушивались, был архидемон Гарас, один из старейших демонов не только на службе у Базалеса, но и вообще. По какой причине он встал под знамена Базалеса пару сотен лет назад, никто не знал. Хотя нетрудно было догадаться, видимо, проштрафился или, наоборот, излишне отличился при старом хозяине. Вот и осел у старины Базалеса в качестве одного из протеже. У Базалеса с Гарасом была вполне понятная договоренность. Гарас делает свою работу, Базалес Гараса не трогает. И при случае Гарас всегда встанет на защиту хозяина. Однако демоны, такие демоны, они просто не способны упустить возникшие лазейки или возможности предать старшего товарища или хозяина. Поэтому Гарас, согласившись на очередное предательство, уже раздумывал о том, как он будет предавать Максимуса в случае его победы. Остальные демоны прекрасно понимали, как и Базалес, собственно, понимал, чем ему грозит служба столь сильного и опытного архидемона. Но пускай даже временная служба такого демона несет куда больше пользы, чем глупость отказаться от его участия. Все демоны ждали, что скажет Гарас. У них как раз сейчас было совещание заговорщиков. Архидемоны сидели друг напротив друга и сверкали глазами. Наконец Гарас глубокомысленно заявил: «Ты знаешь, Максимус, как будешь действовать, какие у тебя планы, как ты будешь побеждать Базалеса, и что будешь делать потом, когда доставшийся тебе большой кусок станет лакомой добычей для дьяволов, не решавшихся напасть на Базалеса. Ведь понимаешь, что ты Базалесу не ровня, и многие захотят поживиться за твой счет». Как уже говорилось ранее, Максимус совершенно не представлял, что он будет делать, и вообще на такой исход даже не рассчитывал. В нем говорил гнев и желание убить Базалеса, а то, что он вдруг станет ударной силой настоящего восстания, он и не предполагал, не говоря уж о перспективе стать дьяволом. Вообще он изначально хотел убить архимага Алексиуса, о чем стал забывать. Он же простой ассасин, да, обучившийся у сильнейшего архимага своего мира. А тут открываются такие возможности. К чему выслуживаться перед каким-то императором? Он может стать главой огромной армии демонов. А это уже заявка посерьезнее, чем даже должность самого императора в его мире. Власть дурманила Максимуса, он уже представлял, как первым делом займется тем, что захватит свой старый мир, подомнет императора и пойдет дальше чинить беспорядки. Все-таки Максимус, несмотря ни на что, в душе был не самым порядочным человеком, и личина демона пришлась ему по вкусу. Возможно, Базалес что-то подозревал, идя на контракт с Максимусом и предоставляя ему такое сильное тело. Либо паразиты, живущие в голове бывшего хозяина тела, так отравили ему душу. Максимус не особо задумывался о причинах. Главное, он понимал, что внутри него зрела твердая уверенность, он делает все правильно. «Конечно, я понимаю, что я буду делать, иначе зачем мне вы? Мы очень быстро завершим дела, которые не смог завершить Базалес, и будем двигаться дальше, захватывать другие миры. А с чего ты взял, что у тебя это получится? Мы готовы участвовать в заговоре против Базалеса, но вот вопрос, с чего ты взял, что ты лучше, чем Базалес, и сильнее его? Не вам говорить со мной о силе. Ты, Гарас, сильнейший из архидемонов, но ты не сможешь справиться со мной. Это только из-за того, что ты владеешь магией разума, но как демон ты слаб. Хочешь проверить, насколько я слаб?» С вызовом посмотрел Максимус на Гараса. «Физически ты меня, может быть, и победишь, если я тебе это позволю. Но только я не буду с тобой сражаться. Да и сила определяется далеко не умением побеждать врагов», — глубокомысленно заявил Гарас. «А вот это любопытно», — хохотнул Максимус. Однако другие архидемоны заинтересовались мыслью: «Так чем же определяется сила архидемона или дьявола? Его победами и деяниями, а также готовностью побеждать и дальше», — заявил Гарас. «Ты готов побеждать? Конечно, иначе зачем я здесь?» — повторил Максимус, но ты не завершил даже свое главное дело, с чего нам верить и идти за тобой, то, для чего ты начал все это. Базалес показал слабость, он не смог убить архимага Алексиуса, но также и ты не смог, заверши начатое, и за тобой пойдем не только мы, за тобой пойдут все те архидемоны, которые мгновенно разочаруются в Базалесе и его способности решать проблемы и побеждать. Демоны идут за сильными, за удачливыми и успешными, и не всегда дьяволы сильнейшие в своей армии. Порой есть и более сильные демоны, но не умеющие так филигранно побеждать. И зря ты думаешь, что сможешь меня победить. Быть может, для тебя это окажется неожиданностью, ведь ты еще недавно в наших рядах, среди демонов побежали смешки, но я один из сильнейших архидемонов всего Инферно. Гарас вдруг вырос в размерах, от него пахнуло такой силой, что другие демоны поспешили отодвинуться, но не Максимус. Он смотрел прямо в глаза оппоненту и даже не думал показать слабость. Так почему же ты не стал дьяволом, раз ты сильнейший архидемон? Из-за мудрости. Мне это ни к чему на данном этапе. Видишь ли, я демон гордыни, сильнейший демон гордыни из всех. Нет ни одного демона гордыни, кто был хотя бы наполовину так же силен, как я. И это питает меня и дает мне власть и силу. Но стоит мне стать дьяволом, я стану одним из слабейших. Так для чего мне это? Я хочу расти. Я хочу, будучи архидемоном, стать подобным по силе не самому последнему дьяволу. И тогда, переродившись, я смогу замахнуться на звание верховного дьявола. И это моя судьба. Думаешь, почему все эти демоны сейчас слушают меня, открыв рот? Они знают, что так и будет. Зачем весь этот маскарад? Спросил Максимус. Что ты предлагаешь? Закончить начатое. Пойти и убить уже наконец архимага Алексиуса. Забрать его душу? Или что там тебе нужно? Как я знаю, ты хочешь забрать его силу. А значит, ты сам станешь сильнее. Тогда даже у меня не будет сомнений в том, что за тобой следует идти. Потому что сделаешь то, чего не смогли сделать даже сильнейшие архидьяволы из коалиции, осаждающие ваш родной мир. Ну что, как тебе такой расклад, архидемон Максимус? Вы 10 лет его не могли найти. С чего же вы решили, что задача упростилась? Хмыкнул ученик архимага. Не все в рядах демонов могут думать. И мало кто умеет думать так, как я, демон гордыни, заявил Гарас. Моя шпионская сеть гораздо обширнее, чем у самого Базалеса. И если вы только недавно узнали, что архимаг Алексиус пребывал в теле юного наследника графского рода Медведевых, то я знаю, где их родовые поместья и где они живут. Более того, несмотря на сильнейшую защитную магию, мои шпионы разузнали, где находится их поместье и смогут провести туда портал. А значит, мы сможем на него напасть хоть сейчас. И даже если архимаг Алексиус находится сейчас не там, он обязательно там объявится и придет на защиту своих земель. А знаешь ли ты, что он давно уже не Медведев? Обдумывая слова Гараса, спросил Максимус. Знаешь ли ты, что у него теперь фамилия Бронины, он вышел из рода Медведевых? Люди слишком предсказуемы, ответил ему Гарас. И будь архимаг Алексиус хоть вдвое старше, он в первую очередь человек, сочувствующий и умеющий любить. Он 10 лет рос среди этой семьи. Неужто ты думаешь, что он не поддался человеческим чувствам, привязанностям и сантиментам? Он первым делом помчится туда. Иначе я слишком плохо знаю человеческую сущность. А я людей знаю очень хорошо. И значит, архимаг Алексиус там появится. Наша задача – сравнять родовое гнездо Медведевых с землей. И тогда результат будет – убить всех, кто хоть сколько-то мог быть важен для архимага Алексиуса. Вплоть до последней служанки, вплоть до животных, живущих там. Стоит ли говорить, что план Максимусу понравился? Однако что-то желчное внутри него, недавно зародившееся, не позволяло так просто согласиться с низшим по статусу, но не слабым демоном. Я на правах главы этого повстанческого движения приказываю стереть с лица земли поместья Медведевых. Ты, Гарас, сослужил хорошую службу и назначаешься главой разведки. Будешь моим шпионом. Под здоровенными когтистыми лапами Гараса треснуло кресло, хотя неизвестно, что издало более громкий звук, кресло или скрипнувшие зубы. Гарас уже успел призадуматься, а правильную ли ставку он сделал, переметнувшись со стороны Базалеса, ведь не поздно еще вернуться обратно. Однако слово сказано, и трое других архидемонов выжидали лишь одного, реакции Гараса. И если Гарас сейчас вдруг решит изменить поведение и намерение, то все будет зря. К тому же сейчас очень благоприятный момент, потому что куда-то исчезла Лилит, которая всегда была бельмом на глазу у Гороса. Несмотря на то, что эта девка-получеловек была значительно моложе Гороса, она обладала недюжинной силой, острым умом и могла создать проблемы кому угодно. И без ее поддержки Базалес лишился чуть ли не трети своих преимуществ. Лилит не архидемон, и не факт, что скоро дойдет до этого этапа развития в силу своего происхождения, но ее личной силы хватит, чтобы потягаться со многими сильными мира Инферно. «Благодарю за такую честь», — наконец произнес Горос. «Вы не пожалеете о своем решении». На языке Гороса это означало, что Максимус обязательно пожалеет о том, что так решил. Но это уже будет другая история, и случится она не сейчас. «Тогда собираем все войска под знамена и идем за головой Алексиуса», — взревел Максимус. Горос, который был куда более опытным архидемоном, знал о правилах мироздания. Однако, проведя быстрые подсчеты, он даже не стал возражать. Ведь если четыре архидемона со всей своей армией сейчас высадятся в осаждаемом мире, это не будет нарушением. Горос был очень прагматичным демоном и всегда рассчитывал на свои силы, однако знаком тоже доверял. И это был неплохой знак. Кажется, Максимусу, несмотря на его юность, необузданность, глупость и вздорность, благоволит удача. И кто знает, может, он действительно легко добьется своей цели, а также сможет обуздать Инферно и покорить силу Базалеса. Как знать, какую судьбу готовит ему мироздание, время покажет. А сейчас в огромном подземном городе, где обосновались демоны, начали вспыхивать десятки тысяч порталов. Командиры, уже получившие указания, принялись призывать своих воинов и загонять их в порталы. Предстояла серьезная битва. И, к слову, даже если что-то пойдет не так, в случае успеха всегда можно получить награду и от Базалеса. Он ведь может до последнего не догадываться о том, что зреет у него под самым носом. Глава 6. Битва Медведевых. Да уж, покой нам только снится, как и отдых. Хотел я, значит, передохнуть, как тут такие новости. И что это я, останусь в стороне? Да не в жизнь. Все-таки графский род Медведевых для меня не пустой звук. И дело даже не в сестрах. Каким бы ни был мой отец, я его прекрасно понимал. Быть может, окажись я на его месте, вел бы себя так же. Я знаю, что такое власть и статус, знаю, что такое уязвимость и как много вокруг желающих отщипнуть кусочек от того, что ты нарабатывал десятилетиями. И я совершенно не держал зла на графа Медведева, который решил избавиться от слабого наследника. По крайней мере сейчас, обретя мудрость и знания архимага Алексиуса, я это прекрасно понимал, и обиды во мне больше не было. Однако благодарность за второе детство, и неплохое детство, я бы даже сказал, счастливое детство, у меня была. Опять же, там дядя Дима, а вдруг там еще и наш любимый господин Лерман. Оставлять его в опасности, да никогда. От одной мысли о том, что моим нянечкам, что так бескомпромиссно кормили меня кашей с раннего детства, может грозить опасность, глаза начали наливаться кровью. Да я же там всех демонов разорву на части, а всех зачинщиков вздерну на копьях. Я даже подумать не успел, а руки сами собой начали плести заклятие портала. Медведь, повернулся я к тотему Медведевых. Я не знаю, как тебя зовут. Барлин, представился он, гордо выпятив грудь. Барлин так Барлин. В общем, ты можешь присмотреть за Полиной и Светой? Нет, мы здесь не останемся. Вообще ожидал нечто подобного от Светы, но вперед выступила Полина. Ты что же думаешь, что мы будем отсиживаться в стороне? Да не в жизнь. Эх, где-то я недавно это уже слышал. Причем от себя. Вот и думай, чьего во мне больше, крови Медведевых или духа архимага. Я Полину поддерживаю. Света, хоть и позже среагировала, тоже встала вперед. Наше место там, топнув ногой, заявила она. Что примечательно, доспехи медведя на них сохранились. Вот только головы больше не были покрыты шлемами, отчего выглядели они довольно комично. Огромные закованные в латы тела и маленькие девичьи личики. Хорошо, нахмурился я и повернулся к медведю. Барлин, а ты сможешь продержать еще эти доспехи на них? Конечно. Иначе для чего я был бы здесь и для чего бы я рвался обратно к вам в поместье? Я мог бы тебе предложить защиту, если, конечно, речь идет о защите, но у тебя она получше, чем моя. Как ни странно, твой тотем прекрасно справляется с задачей. Быть может, у него есть ограничения и не так много атакующих способностей, но я, признаться, удивлен, что мои когти оказались бессильны перед броней черепахи. Про себя отметил, мол, знай наших, хотя сейчас и не до того. В общем, если без долгих разглагольствований, надеюсь, ты сможешь сделать так, что Полина и Света не окажутся в опасности. Это исключено, качнул башкой медведь. Хорошо, Лилит, а ты с нами? Я только сейчас понял, что девушка смотрит куда-то в пространство, а лицо ее бледное, словно мел. Меня срочно вызывают. Я не смогу быть рядом с вами. В следующий миг она исчезла. Да уж, ничего иного я от демоницы не ожидал. Вот и доверяй после этого ветреным барышням, подтвердил мои мысли Барлин. Ну что, если остальные готовы, то идем вперед, нахмурившись и поглядев вслед исчезнувшей Лилит, произнес я. Одной семьей идем мы в бой, Медведевы, а с нами наш тотем. Вдруг восторженно заявила Полина. Я и не думала, что такое скоро произойдет, и очень горжусь нами. Света горделиво кивнула и задрала голову. Покажем этим демоническим отродьям. От слов Полины и у меня внутри что-то загорелось. Для меня семейные узы были чем-то чуждым раньше. Сейчас же они для меня чуть ли не самое основное. Я и не думал, что так сильно ценю своих сестер и то, что, несмотря на их пол, я могу подставить им спину и плечо. А еще, что самое главное, если не брать в расчет Корка, теперь они, мои самые родные люди, ради которых я готов рвать глотки кому угодно. Демонам, людям, аристократам, магам или даже богам. Такие вот метаморфозы произошли с архимагом Алексиусом после перерождения. Кто бы знал, что семья для меня станет выше, чем стремление к власти и могуществу. Когда я перешел на ту сторону сквозь портал, поначалу даже подумал, что допустил ошибку в заклинании. Мне показалось, что я очутился в инферно. Все вокруг было красное. Небо закрывал багровый смог. Всюду, куда ни глянь, в небо тянулись дымные столбы. А еще всюду были демоны. Полчища демонов. Я обернулся. Полина, Света и Медведь уже перешли за мной следом. Вокруг нас образовался защитный кокон. Мы выглядели будто голова бронепоезда. По крайней мере, почти сразу врубившись в толпу демонов, что спешно куда-то стремились, мы разбросали их в разные стороны с воплями и визгами. Даже отправили в нокаут пару демонических великанов. Те были каменные, крепкие, но это их не уберегло от мощнейшего удара. Внимательно оглядевшись, я узнал территорию и понял, что мы оказались почти у самого поместья. Вот только его по саму крышу облепили демоны, которые, используя свое оружие, пытались пробить образовавшийся вокруг здания каменный щит. Видимо, кто-то оборону держит, либо дядя Дима, либо отец, а может быть, есть какая-то родовая магия, которая автоматически запускает протокол защиты. Вокруг нас мгновенно стала образовываться зона отчуждения. Зазевавшихся демонов либо отшвыривало прочь, либо просто уничтожало на месте. Не знаю, что за ауру навесил на нас медведь, но демонам она была явно не по нраву. Чтобы не отставать, я отправил вертящиеся, будто волчки, песчаные клинки в разные стороны, и они принялись собирать свою жатву. Демоны гибли десятками в секунду, и чудовищная мощь, которую демонстрировал сейчас медведь, действительно поражала воображение. Летающие в вышине горгульи, гарпии и другие крылатые твари тут же принялись галдеть, привлекая внимание и тыча в нас пальцами. Видимо, призывали кого-то более серьезного, и кто-то более серьезный, конечно же, не заставил себя ждать. Высоко в небе засветилась красным здоровенная крылатая тень, и это существо мне было знакомо. Максимус решил явиться, но только он спускаться не спешил. В нашу сторону устремился целый вал разрушительных заклятий, огненных, каменных и, как ни странно, ледяных. Я огляделся. Полина со Светой уже разбежались в стороны и, находясь под защитой ауры медведя, выкашивали более крупных демонов, которые проявили чудеса стойкости и не спешили сдаваться. Но их вклад был несколько маловат, учитывая то, что тварям не было видно конца и края. Казалось, весь горизонт заполнен ползающими, шагающими, рогатыми, краснокожими, летающими, изрыгающими проклятия и заклинания тварями, демонами и жуткими созданиями, порожденными магией инферно. В следующий миг лавина заклятий, отправленных Максимусом, достигла нашего кокона защиты. Аура медведя подверглась сильнейшему испытанию на прочность. На каком-то моменте окружающая обстановка совершенно перестала быть видимой из-за взрывов и дымки рассеиваемой магии. Однако аура держалась. Я попытался определить, что это за заклятие, какой стихии оно принадлежит, но так и не смог обнаружить. Видимо, что-то из духовной магии, доступной только этим зверям. Потому что мои поисковые заклинания не способны были даже зацепиться за щит медведя. Он будто принадлежал другому миру. Словно я тонкой алюминиевой отмычкой ковырял бетонную стену, пытаясь найти хоть малейшую щербину. Безуспешно. Со временем к Максимусу присоединились еще двое демонов. Последовав его примеру, они начали посылать на нас еще более плотную лавину заклятий. С этим надо что-то делать. Воспользовавшись ситуацией, я создал здоровенное копье из песка, напитал его телекинезом и потянулся к черепахе. «Слушай, а ты сможешь как-то усилить мою атаку?» – спросил я. Черепаха задумалась. «Разве что сделать копье более крепким и неразрушимым. Так, любопытненько. Только я не смогу обеспечить твою защиту и заниматься укреплением копья. Поэтому имей в виду, что если я усилю атаку, ты останешься без защиты. Ладно, здесь не спарринг, рисковать не буду», поэтому обратился к Ардуилу. «Повторим старый финт ушами?» – спросил я у божественного духа, заключенного в клинок. «Помнишь, как тот раз, когда ты стал частью моего копья, тогда твоя нога Маки разрушится?» – заявил он. «А мне потом собирать лень, я могу просто напитать копье частью своей силы. В принципе, убойная сила будет поменьше, но тоже останется на уровне. Тогда запускаем», – рявкнул я, в следующий миг почувствовав, как по моему песчаному копью заструилась чужая магия. Сразу же запустил его туда, где нависала над нами троица архидемонов. Видимость по-прежнему была нулевая, но результат я ощутил. По полю боя прокатилась волна, будто от лопнувшего здоровенного воздушного шарика. Раздался оглушительный крик, при том, что не по себе стало и нам, и демонам. Нас защищала аура медведя, а вот демоны попадали, зажав ладонями уши. Я увидел, как несколько бесов, стоявших в 40 метрах от меня, стали покрываться кровью, что сочилось прямо сквозь поры кожи. «Эй, Барлин, ты хоть что-нибудь там видишь? Что произошло? Ты подстрелил одного из демонов. Это я понял. Он живой?» – уточнил я. «Живой и злой, как тысяча чертей. Хотя архидемоны и так злые, но ты умудрился разозлить его еще сильнее. Ему, кажется, половину туши отсекло. Без ноги висит. Замечательно. Не обольщайся. Демон сам виноват, он не повесил на себя защиту, вот и поплатился за свою самонадеянность. Главное, что достал», — отмахнулся я. «Эй, Ардуил, а сколько еще копий ты можешь напитать?» — спросил я. «Штук 40 смогу точно, я не готовился и резервы не создавал, поэтому так мало. До этого хватит, чтобы выпотрошить всех этих тварей. Только ты сможешь чуть-чуть снизить уровень силы? Я хочу сделать живой клинок, который будет атаковать их постоянно, а не взрываться от столкновений». Не успел я приступить к реализации своего плана, как на наш купол сверху упала здоровенная ядовито-зеленая капля, и выглядело это откровенно жалко, особенно после той мощной атаки, что обрушили на нас демоны минутой ранее. Однако под зеленоватой жижей защита медведя начала расползаться, а вот это уже нехорошо. Да уж, битва обещает быть жаркой, но, прежде чем сражаться с главными силами, которые представляют собой командиры, а именно те самые три архидемона, придется победить неисчислимые полчища бесов помладше. По крайней мере, стоит мне высунуться из кокона медведя, как на меня тут же накинутся сотни тысяч крылатых, ядовитых, шипастых и других тварей. Неприятная ситуация. Ну что же поделать, будем работать. «Вижу, ты рвешься в бой», — окликнул меня Барлин. «Я могу вокруг тебя сделать такой же отдельный кокон, если хочешь. Сможешь биться самостоятельно, и это даже не помешает черепахе наложить свой доспех». Прикинув все за и против, я кивнул. «Да, давай, надо действовать за пределами кокона, иначе мы слишком предсказуемы и маломобильны». «Согласен с тобой, действуй, Архимаг Алексиус, я рассчитываю на тебя и твою силу». Глава 7. Решение. Выйдя за пределы защитного кокона, первым делом создал песчаную бурю вокруг себя. Сразу же засвистел ветер, что слышался даже сквозь звуки взрывов и крики демонов. Мои песчаные клинки тут же завертелись, собирая кровавую жатву. Я создал не просто клинки, а небольших големов, достаточно сильных, чтобы те самостоятельно могли летать и отыскивать цели, но при этом не слишком больших и могущественных, для того чтобы какая-то душа вселилась в них. Хотя, как я понял, причиной, по которой ожил мой песчаный дракон, были проделки темного духа из филактерии. Однако рисковать снова пока не решусь. Все-таки то, что я увидел в исполнении медведя да и черепахи, заставляет меня серьезнее относиться к магии духа и камням души. В итоге 8 парящих клинков разлетелись в разные стороны, принявшись шинковать каждую рогатую тварь, попавшуюся на пути. Сверху на меня сыпались боевые заклятия, сосульки, горящие булыжники, метательные копья и другие смертельно опасные снаряды. Видимо, они предполагали, что не зря по полю боя стала бушевать песчаная буря. И тут не нужно быть гением, чтобы понять, что она кого-то укрывает. Однако все попытки достать меня заканчивались ничем. По мне просто не попадали, все-таки я маленький, а пятно песчаной бури довольно большое, и находился я не в центре его. Я ведь тоже не глупый. А еще на мне сдвоенная защита, и медвежья аура, и броня черепахи, которая хоть и замедляет мои действия, но при этом оберегает меня практически от любых опасностей. Тем временем пятно песчаной бури разрослось на несколько сотен метров в разные стороны, в том числе и вверх. Благодаря песку, я мог анализировать обстановку всюду, где была моя стихия. В поле моего зрения наконец попал Максимус с еще двумя архидемонами, один из которых был довольно сильно ранен. Теперь я их вижу, а они меня, нет. Плюс, не все еще приспособились к моей стихийной магии и не научились ставить защиту от песка. Безусловно, песчаная буря им не особо вредит, но маленькие песчинки и пылинки, которые тоже подвластны мне, сквозь магическую защиту проникают и дают мне возможность не только устроить какую-нибудь диверсию, но и видеть, что происходит в той местности, где находится мой песок. Вот и прекрасно. Я сформировал новое песчаное копье и, прицелившись, направил его прямо в Максимуса. Таким образом, чтобы можно было отсечь ему крылья, чтобы не летал больше. Однако Максимус тоже был не промах. Быстро оценил ситуацию и уклонился. Копье, конечно, было самонаводящееся и принялось гоняться за крылатым архидемоном, а Максимус принялся его атаковать, дабы не позволить тому покалечить себя. Кстати, о самонаводящихся копьях, летающих за противниками. Я потихоньку осваивал память архимага Алексиуса. На самом деле, несмотря на то, что я ее получил обратно, навести порядок там все же следовало, чтобы найти нужную информацию. Какая-то часть интегрировалась в меня сразу, другая часть была как учебник, который предстояло еще прочесть или подождать, когда она сама синхронизируется со мной. Например, недавно вспомнил про то, что можно наделять такие вот предметы или магические проявления разумом. При том, что это будет созданием отдельного разума, и усиление его посредством магии разума не будет считаться нарушением правил данного мира. Такая вот интересная лазейка. Конечно, с этим нужно не заигрываться, потому что если создать кого-то слишком умного, то можно самому пострадать. Слишком быстро такие вот искусственные предметы начинают задумываться, почему они вообще должны кому-то подчиняться. Поэтому разума нужно добавлять только для того, чтобы исполняли приказы. Просуществовало копье едва ли секунд 30. Максимус, применив хитроумное заклинание, распотрошил хитроумное оружие на составляющие. К этому я тоже был готов, поэтому почти сразу отправил в Максимуса еще два копья. Правда, ослабленные, все-таки Ардуил тоже не всесилен, как оказалось. И вот эти два копья сейчас гоняли Максимуса по небу, пытаясь отстегнуть ему ноги, ну или крылья. Хотя вариант с ушами мне тоже подойдет. Ну как уж выйдет. Одно из копий попутно пролетело сквозь пяток гарпий, совершенно этого не заметив. Ну что ж, тоже польза. А то я все ходячих демонов извожу, а крылатых почти не трогаю. Надо им тоже поднаддать, чтобы жизнь медом не казалась. Так мы и кружили. Я, кажется, потерял счет времени. Может, прошло 10 минут, а может, 10 часов. Силы у меня тоже начали заканчиваться. На каком-то моменте я вдруг понял, что Максимус перестал от меня бегать. Он научился просто прятаться от моих копий, из-за чего те летали по небу и наводили хаос среди демонов. Максимус же стал для них невидим, а потом и вовсе, попросту войдя в облако пылевой бури, пошел прямо на меня, будто чувствовал меня. Я не имел ничего против, направился прямо к нему навстречу. Он застыл в 15 метрах от меня. Никаких действий он не предпринимал, нападать не спешил, видимо, поговорить хочет. Ну что ж, почему бы не поговорить? Я создал небольшой пузырь, защищенный от бури. Посторонних там не было, разве что изрубленные песчаными клинками трупы демонов. Меня они особо не трогали, и говорить точно не помешают. Ну здравствуй, учитель. Стоило песку опасть, приветствовал меня Максимус. Здоровенный демон, метров 6 ростом, с огромными перепончатыми крыльями в боевой форме, с белыми длинными клыками, оскалился, глядя на меня глубокими, пылающими огнем глазами. Я молча смотрел в ответ. «В прошлый раз ты застал меня врасплох, я не смог тебе достойно ответить, но все меняется, и теперь я готов взять реванш. А ты готов?» — хохотнул он. Смотрю, ты успел набраться мудрости, полысел. Кажется, так говорится в нашем мире, на мудрой голове волос все меньше. Да вот только ты стал сопляком. Я слушал, глядя ему в лицо, запоминал внимательно, что он говорит, чтобы потом вернуть. Я пришел за тобой, Архимаг Алексиус, за твоей жизнью, за тем, что находится в твоей голове. Признаться, мне это уже не особо-то и нужно, но дела надо завершать. Поэтому приготовься, сейчас ты умрешь. А ты уверен в своих силах? Оскалился я в ответ. У меня ведь тоже силы подросли. Я на самом деле многое переосмыслил и склонен дать тебе шанс, например, извиниться передо мной. Возможно, даже продолжить ученичество, но после того, как отречешься от своей глупости. Уж не знаю, почему я так сказал, и готов ли был реально к этому. Но почему-то, где-то глубоко в душе, я пожалел этого мальчишку, которому жизнь особо шансов не давала. И он шел по единственной дороге, по которой его толкали в спину острыми штыками. Сначала на дорожку ассасина, потом в слуги императора и в убийцы собственного учителя. Кто знает, может, у него действительно появится шанс выжить и изменить свою судьбу. У тебя нет шансов, Архимаг Алексиус. Я один из сильнейших демонов Инферно, в полном расцвете сил, и пойду дальше, после того, как убью тебя. А ты лишь жалкий маг песка. Твоя магия разума здесь не действует, как и моя, собственно. Но она мне не нужна. Амплуа демона куда? Договорить он не успел. Заклинание сплелось за доли секунды. Все-таки не зря меня Лилит учила. Позади Максимуса открылся портал в мир Инферно, откуда приходили все демоны в последние десятилетия. Ну а в грудь ему ударили три слаженных копья, которые сформировались в мгновение ока. Одно дело запускать готовые копья и заставлять их гоняться за Максимусом, а другое дело соткать их мгновенно из песка и пыли, что лежали прямо под ногами. Все-таки, какой бы сильный он ни был, а чтобы побеждать, нужно иметь мозги. По крайней мере, у меня были запасные планы на случай, если, например, он расчистит песок перед собой, но он даже об этом не подумал. Я плавно поднялся и прошел сквозь тот же самый портал, где секунду назад исчез Максимус. Встал на ноги, вдохнул полной грудью воздух мира Инферно. Да, пепел, гарь и мертвечина. Никогда не понимал, зачем демоны так погонят все вокруг. Максимус уже вскочил на ноги, его тело вспыхнуло огнем, крылья разошлись в стороны, в глазах полыхала ярость. В руках появились два пламенных клинка, способных прошивать любую броню. «Я думал убить тебя быстро, глупый старик в теле молокососа, но ты пожалеешь о том, что ты сделал. Я такого отношения не потерплю. А ты ведь так ничего и не понял», — покачал я головой. От моего спокойного уверенного вида Максимус нахмурился. «Видишь ли, вполне спокойно, рассудительно принялся рассказывать я», потихоньку перекачивая из десятка маленьких порталов песок на сторону Инферно. С каждой секундой в этот мир изливалось около сотни килограммов песка из порталов, открытых прямо в пустыне. Причем в том месте, где когда-то стояли лагерем кочевники. В том мире я, быть может, не так силен, однако у меня есть неплохой шанс сделать из тебя котлету при помощи песка, который подвластен мне, и пусть будет тяжело, но я думаю, смогу тебя победить. В этом мире мне доступен разум, как и тебе, но ты никогда со мной не сравнишься. Даже сейчас, ты был неучим, неучим и остался. А сейчас приготовься, Максимус. Быть может, впервые за 300 лет мне жаль убивать такого многообещающего ученика, но другого выхода ты мне не оставил. Он рванулся было в сторону, перед ним открылся портал. Ментальные щупальца тут же схватили его за шею и дернули обратно. Максимус создал новый портал, попытавшись по инерции улететь от меня подальше. Но я не дал. Он просто завис, принявшись задыхаться. Я спеленал его по рукам и ногам и заключил в песчаный кокон. Вокруг него принялась разрастаться инфернальная воронка пламени. Но мне на нее было плевать. Меня защищал огонь, черепаший доспех, который почему-то до сих пор работал. Хоть черепаха и не отвечала совсем. Видимо, какой-то заряд духа все-таки сохраняется даже при переходе в мир, не принимающий духовную магию. А еще псионика – это на самом деле кладезь способов изменения не только разума, но и мира вокруг. Разум правит всем на свете, всем, до чего можно дотянуться, всем, что способен понять. Огонь, разлитый кругом, необычайно понятен, и мое тело понятно моему разуму, поэтому пламя просто пройдет сквозь меня, не причинив никакого вреда. И сколько бы демон ни ярился, он лишь оболочка гнева, что заглушает разум, лишающая возможности удержать себя в узде. А вот я способен на многое. Максимус сопротивлялся как мог. Сначала я, признаюсь, немалым усилием воли вырвал его крылья прямо из спины. По миру, захваченному инферно, прокатился вой боли, ненависти и страха. Затем я принялся переламывать его кости, сначала на руках, потом на ногах. Во мне давно нет прежней жестокости. Это все благодаря совсем безусому мальчишке, Алексею Бронину. Но Архимаг Алексиус во мне все еще жив, и битва с Максимусом должна быть закончена Архимагом Алексиусом, а не Лешкой Медведевым. «Ты предал меня», — припечатал я. «Ты, учась у меня, дав клятву быть моим верным учеником, польстился на золото и статус. Ты отрекся от разума во имя золота, которое не стоит ничего в мире, где правит разум. Ты побежал за материальным миром, отринув. Сотни маленьких иголочек впились в разум Максимуса, прожигая его, вызывая мучительную боль, постепенно выжигая его разум. И это страшная смерть, потому что он постепенно наблюдал, как теряет свою личность. Он среагировал практически мгновенно, осознав, что это заклинание казни разума, что даст мне доступ ко всем его знаниям, а потом растворит его в небытии. Но Максимус был молодцом. Сначала выставил ряд копий своего разума. Затем, чего не только я не ожидал, на моем пути встали некие существа, явно демонические, но обладающие извращенной версией магии разума, а вернее вампиризма. Бегло изучив их, я понял, что они питаются разумом, и пробиться сквозь них, чтобы добраться до Максимуса, было непросто, но я это сделал. Максимус тоже использовал это время с пользой, пытаясь вырваться из моей хватки и атаковать меня, но у него ничего не получалось. Все-таки демоны, даже самые сильные, всегда пасовали передо мной. Даже дьяволы не решались сражаться с Архимагом Алексиусом, потому что магия разума непостижима для зла, ярости, гнева и других пороков и страстей, что движут демонами. Для власти разума нужно быть выше эмоций. А Максимус, поменяв свое тело, так обуреваемое гормонами, страстями, потерял себя и стал гораздо слабее, а для меня легкой добычей. Он был все равно, что юный адепт, недавно изучивший азы. Слишком его отвлекали и терзали эмоции и желания. Навыки в нем остались, сила осталась, но прежней дисциплины ума у него больше не было. Поэтому спустя десяток минут я уже держал его разум в своих раскаленных ментальных ладонях, готовый превратить его в кашу. Я как раз нашел способ вернуться домой и еще кое-что интересное. «Стой!» — вскричал Максимус, поняв, что у него осталось совсем чуть-чуть времени. «С чего это вдруг?» — оскалился я. «С чего это вдруг мне нужно остановиться? Может, еще скажешь не убивать тебя, сохранить тебе жизнь?» «Да, я прошу тебя сохранить мне жизнь», — заявил мой ученик. «Чего ради?» «Потому что ты маг разума, а значит, должен уметь думать», — нахально ответил он. «Я сильный архидемон. Сейчас я собрал ячейку сопротивления, чтобы бросить вызов дьяволу Базалесу, и демоны идут за мной. Я смог у его победить, а это значит, что я смогу победить дьявола, и пойму, как это делать. Мы сможем убить других дьяволов и освободить наш мир. Нет, ты просто будешь еще одним архидемоном, который убьет дьявола и займет его место», — спокойно ответил я. «Я готов отдать тебе эту победу. Ты сам его убьешь», — тут же воскликнул он. «Я его ослаблю, а ты убьешь. Ты поймешь, как убивать дьяволов, и ты освободишь все миры. Ты сам меня учил, что нужно стремиться за пределы разума, за пределы мира, за пределы всех рамок, которые может поставить тебе мир. Это будет твоим шагом за пределы, Архимаг Алексиус. Я помогу тебе стать сильнее и больше. Ты просто искушаешь меня как демон», — с грустью ответил я. «В попытке обрести чуть больше разума, ты его и вовсе потерял. Мне жаль тебя, Максимус. Я готов заключить с тобой контракт. Да, ты прав, я стал демоном. Демоном до мозга костей. Я готов служить тебе, Архимаг Алексиус. Не отказывайся от этого, ты сам видишь, как я силен. Ты сам видишь, как много я могу сделать. Я готов быть твоим слугой». Я слишком часто слышал эти слова от своих учеников, когда они понимали, что выхода нет и они проиграли, а розовые замки, которые им рисовали их заказчики, не более чем вымысел. «Так с чего я должен послушать тебя? Потому что я твой лучший ученик, потому что я прошел твое испытание, прошел твой экзамен. С чего это?» Едва не расхохотался я. «С того, что я первый, кто смог тебя убить. Я лучший. Я лучше тебя. Я догадался, как тебя победить. Да, я не забрал твой разум, но я тебя победил, и это ты не можешь игнорировать. Я твой лучший ученик, я лучшее, что ты создал, и ты не можешь меня просто так уничтожить. Я нашел способ стать еще сильнее, я найду способ вернуть себе магию разума. Я уже понял, что растратил ее, но я найду способ ее вернуть и стану еще сильнее. Я буду сильнейшим учеником, которого ты только сможешь себе представить, и буду служить тебе, одному только тебе и никому больше, и вместе мы перевернем мир Инферно. Ты это только сейчас придумал, неужто в тебе так сильна жажда жизни, что готов строить столь безумные планы? Нет, я это придумал не сейчас. Тон Максимуса вдруг резко стал спокойным. Это произошло в тот момент, когда я пошел на сделку с дьяволом. Это был запасной план. Я понимал, что так может случиться. Я победил тебя хитростью, но победил. В честном бою я вряд ли справился бы с тобой и понимал, что этот честный бой может повториться. Поэтому мое предложение такое. Если ты готов отказаться от возможности изменить что-то в этом мире, убивай меня, за тобой больше никто не будет охотиться, нет меня нет контракта, Базалес отныне будет действовать по своему усмотрению, думаю демоны будут тебе докучать, но к этому тебе не привыкать, но есть ведь и другая сторона, да, ты снова вырастешь, но застрянешь на том же самом месте, где ты был 400 лет, без возможности подняться выше, просто потому, что у тебя не будет возможности искать более сильных противников. Дьяволы ведь не дураки, чтобы соваться к тебе, и твоя участь будет выращивать себе самому противников, а потом убивать их, как ты это делал со мной и с другими своими учениками. Твоя доля – это стояние на месте, пытаясь по крупицам вырасти хоть во что-то. Я же тебе дам шанс, буду твоим проводником в мире Инферно, помогу тебе каленым клинком пройти сквозь миры и очистить их или переродить. Или переродить. Пробормотал я. Признаться, Максимус заставил меня задуматься. И это была не слабость, не глупость. Я действительно могу сделать так, что он будет обязан слушаться меня. Все-таки с демонами иметь дело проще. Для них договор очень важен. И если составить условия таким образом, что он погибнет, если не выполнит свою часть, мир Инферно его реально убьет. Но об этом надо подумать. Долго думать. А времени на это нет. Потому что где-то там идет битва. Там мои сестры подвергаются опасности, а Максимус здесь сейчас. И снова дать ему возможность уйти я не могу. Я уже подготовил договор, заявил Максимус. Если ты его сейчас примешь в свой разум, поймешь, что он исключителен. Я не пытался тебя обмануть. Я ведь понимал, что если ты это поймешь, то сразу убьешь меня. Прошу лишь доверься мне, Архимаг Алексиус. Я знаю, что я не заслужил. Но цель, во имя которой я прошу тебя это сделать, стоит того. И что же мне выбрать? Где-то на грани сознания завис маленький огонек с входящим сообщением от Максимуса. Это вполне может быть ловушкой. Я могу принять его, и Максимус уйдет, а потом, поняв, что меня не победить, сбежит. Или попытается снова хитростью достать. Решение ведь не только в том, убить его или не убить, а в том, доверяться ли ему. И доверившись, я совершу огромнейшую глупость. Но я ведь понимаю, то, что он говорит, правда, и если поставить его в сложные условия, у меня реально появится шанс спасти не один мир, а три мира за раз. Убив Базалеса, я целых два мира избавлю от вторжения демонов, а потом третий. А на кону, моя жизнь. Так что же мне сделать? Какое решение принять? Глава 8. Условия договора. Архимаг Алексиус. «Ты так и будешь стоять в обнимку с этим полутрупом», — раздался ехидный голос Лилит. Она, кстати, уже давно стояла рядом и все это время подтрунивала надо мной. Дал бы уже ему умереть и отпустил дело с концом, или нечего было его так уродовать. «Ты драматизируешь», — отмахнулся я. «В нем еще теплится жизнь. Он вон еще способен повергать в ужас архидемонов и дьяволов. Я из него еще сделаю настоящую машину убийства твари Инферно. Ага, перед этим...» Превратив его разум в сыр с дырками, фыркнула девушка. «Ну не без этого», — пробормотал я, продолжая ковыряться в мозгах Максимуса. «Оставлять ему шансов на предательство я не собирался. Может, он и не марионетка, но в голове у него теперь такое переплетение обязательств передо мной, что он теперь чихнуть рядом не сможет, чтобы ненароком не заразить меня простудой. К тому же, моя полная победа над ним, а также договор, который я таки подписал». Развязывали мне руки очень сильную, и я не был готов отпускать на свободу такого сильного слугу, который, к тому же, люто ненавидит меня и зная, что Максимус в любой может меня предать и ударить в спину. Нет, я перепроверю все от и до. По крайней мере, то, что мне подвластно. Да, тело его действительно сильно пострадало. Как минимум крылья, руки и ноги я ему серьезно повредил. Но, пользуясь чудовищной регенерацией демонов, а также неожиданно открывшимися лекарскими способностями Лилит, да и ментальной магией, крылья мы прирастили обратно, а ноги вовсе уже принялись выпрямляться сами собой. Надо было только помочь и дать демону возможность излечиться. Лилит кашлянула, видимо, чтобы напомнить о том, что говорила уже раза четыре. Меня Базалес, между прочим, вызывал из отпуска, чтобы я этого кретина убила, причем самым жестоким и извращенным способом. Я это уже сделал, отмахнулся я, так что не благодари, он вообще жить не должен, то есть вообще не функционировать, и даже не дышать. Ты ж пойми, на нем держится сейчас все сопротивление оппозиции Базалеса. Он сказал это сопротивление уничтожить в корне, всех радикально настроенных истребить, а у тех, кто колеблется, вызвать непреодолимое чувство вины и желание каким угодно способом загладить перед Базалесом все провинности. А ты что сделал? Сделал его еще более радикально настроенным, да еще и вылечить его собираешься. Не ворчи, Лилечка, пробормотал я чисто инстинктивно. Как ты меня назвал? Вспыхнула она. По правде сказать, это было первое проявление гнева, которое я от нее видел. До этого она была спокойна в ответ на любые мои колкости, и было это так неожиданно, что я, если честно, едва не выронил из рук голову Максимуса. По крайней мере, теперь я понял, почему она считается одним из страшнейших демонов в свите Базалеса. Только что проступила ее демоническая сущность, и признаюсь, приятного там было мало, да более того, я ужаснулся, оказалась такой приятной, милой девушкой. Теперь буду знать, что скрывается за этим милым личиком. Ничему нельзя верить в мирах Инферно. А ты давай тут на меня так не пялься, взбеленилась Лилит, явно поняв, что допустила какую-то оплошность. Я, между прочим, в гневе страшна и опасна. Это я уже заметил, произнес я. Я бы даже сказал, ужасающе. Так что вот знай, и лучше меня не зли почем зря, заявила она, а потом добавила, уже тише. Не нравится мне, когда меня так называют. «А чем тебе плохо имя Лилечка?» — снова спросил я. «Ты что, даже таких прямых намеков не понимаешь? Надо тебе памятки на теле оставлять», — вновь взъярилась девушка, ее волосы волнительно затрепыхались. «А ты попробуй», — предложил я, не собираясь идти на поводу у девчонки. «Все-таки здесь у меня руки развязаны, и ментальная магия дает мне большую фору, даже несмотря на ее ужимки и секреты. Нет, Лешка-картошка, ты совсем не ценишь наши с тобой отношения. Смотри, а то обижусь на тебя, пожалеешь ведь». Она улыбнулась, но улыбка кривая какая-то вышла. «Алекс, я, в последний раз меня отец так назвал, когда хотел маму казнить», наконец призналась она осипшим голосом. «Не люблю, когда так называют. Вот уж не думал, что она тоже может чувствовать хоть что-то. И ведь случайно попал». Поборол в себе желание пожалеть девушку. Все же она не девчонка, а демоница. Я в который раз подивился природе наших с ней отношений и что между нами происходит, и почему я к ней так спокойно отношусь. По привычке проверил себя на ментальное воздействие, его как не было, так и нет. А я по-прежнему не хочу с ней ссориться, не потому что боюсь, а просто потому, что мне нравится, что она рядом где-то ошивается. И что собираешься делать? Наконец, решив сменить тему, спросил я, кивнув взгляд на Максимуса, которого аккуратно положил на землю. Он сейчас был в отключке и ускоренно регенерировал. Процедура эта была очень неприятная, даже на вид, так что пускай лучше поспит. Что делать, что делать? Изображать, что целых две миссии теперь не могу выполнить. Ни тебя поймать, ни этого олуха убить. С этими словами она оказалась прямо над Максимусом, а ее рука, вдруг превратившись в когтистую лапу, схватила голову лежащего архидемона. Причем здоровенная башка поместилась в когтистую лапу хрупкой девочки. И сомнений в том, что она сможет раздавить эту голову двумя пальцами, у меня абсолютно не было. Ну или придумаю еще что-то. Ничего, что ты нарушаешь волю своего хозяина. У вас ведь должен быть какой-то договор, на основании которого ты не можешь предать господина, спросил я. У нас, скорее, сотрудничество. Когда я пришла к Базалесу, он вряд ли смог бы меня победить, да и сейчас, быть может, не сдюжит. Ну и проверять мы не собираемся, на том наше сотрудничество и держится. Однако, я получаю от него защиту, от него и от его армии. Он получает от меня службу. Как ты видишь, не всегда верную, но очень эффективную, быструю и четкую. А я многое могу, очень многое». Она отпустила голову Максимуса, затем в ее руках появился беленький платочек, который выглядел очень контрастно на фоне окружающей среды черного платья Лилит с черными же как смоль волосами. Она вытерла руку, и платок испарился из ее рук серебристой дымкой. «Толкаешь ты меня на преступление, Максимус. У меня не было договоренности косвенным образом не вредить Базалесу, но и прямое столкновение с ним неприемлемо в наших отношениях, а все идет к тому, что мне придется поучаствовать в его убийстве. Мне это не очень нравится. Я не знаю, куда нас с тобой заведет судьба, Архимаг Алексиус. Я про себя отметил, что она говорит про нас с ней. Но в случае, если я и дальше буду помогать дьяволам Инферно захватывать миры, это не очень хорошо скажется на моей репутации. Вот уж никогда не думал, что меня будет заботить репутация демона перед дьяволами. Это несправедливо», — демонстративно надула губки Лилит. «Я все-таки не какой-то там демон. Я в твоей команде. И мысли об этом пугают меня еще больше», — хохотнул я. «Ладно уж, все прекрасно понимаю. Тебе нужно время привыкнуть к этой мысли, что я теперь всегда буду рядом. И с какой это стати? Хотелось бы сказать мне, но я, конечно, промолчал. В общем, чего сопротивляться, если красивая девушка, которая при этом не пытается меня убить, постоянно находится рядом. Вроде бы неплохо. Куда тащить этого здоровяка?» — спросила Лилит. Ее тонкие пряди оплели тело Максимуса с головы до ног. «Отнеси в поместье, не стал спорить я, в подземелье. И желательно запри его. Все-таки надо убедиться, что он в своем уме и лоялен», — попросил я. «Будет сделано, господин», — хохотнула девушка. В следующий миг она исчезла в портале вместе со здоровенной тушей архидемона. Оглядев поле битвы и погладив пальцами свою нагамаки, я открыл портал и вернулся к поместью Медведевых. Видимо, тот факт, что командир покинул поле боя, сыграло свою роль, потому что демоны принялись спешно прятаться. Да и не думаю, что им нравится умирать впустую, даже несмотря на все интересы Инферно. Архидемонов тоже не наблюдалось. Только отдельно разрозненные кучки демонов спешно толкались возле порталов, то и дело оглядываясь по сторонам, чтобы попытаться избежать приближающейся опасности. Медведь их трогать от чего-то не спешил. «А где Света с Полиной?» — спросил я у появившегося рядом Барлина. Видимо, решил проверить, что это за портал открылся. Отправились домой, проверять, все ли там цело. Но защита сработала хорошо, в поместье никто не проник. Продолжил он на мой вопросительный взгляд. «Вот и прекрасно, девчонок домой вернул. Значит, и мне можно возвращаться. Спасибо тебе за помощь и за то, что предупредил об опасности. Это тебе спасибо, что помог. Ты же теперь лишь дружественный род, а не член семьи. Так что ты вполне вправе требовать компенсации за свое затраченное время от Медведева-старшего». Зверь-хранитель совсем по-человечески мне подмигнул. «И не забывай, тебе нужно озаботиться сильным тотемом. Твоя черепаха тоже неплохая, но можно чуточку получше. Тебе должно было прийти письмо от одного из вражеских родов. Не игнорируй это приглашение. Приведи силы в порядок, отдохни, потом отправляйся». Я покивал. «Видимо, все действительно не зря. А теперь не хочешь ли зайти в гости, проведать семью?» «Нет», — покачал я головой. «Не думаю, что мне там будут рады, по крайней мере сейчас, им и без меня хватает забот». Я оглядел территорию вокруг, заполненную демонами, не хотелось пока отсюда уходить. Здесь так и струилась всюду сила сражения, хоть ложкой черпай, но пора бы честь знать. Я поклонился медведю, затем открыл портал к своему поместью и шагнул вперед. Вот теперь я точно постараюсь хорошенечко отдохнуть, и никто мне не помешает. Мне показалось, что вслед я слышал чей-то женский крик. «Лёшка, картошка, а ну постой!» Но, думаю, мне показалось. Портал я открыл прямо в свою гостиную, там, где совсем недавно, я с Полиной пил чай, а Света, завернутая в кокон, пыталась нам помешать. Оценил взглядом кресло, в котором до этого сидел, не очень-то оно и удобное. Поэтому, снова открыв с десяток порталов, пересыпал в эту комнату песок. Как любопытно, обычный песок воспринимается как пыль или грязь, и его следует из комнаты выметать. Мне же песок нисколько не мешал, а наоборот помогал расслабиться и почувствовать себя комфортно. Тут же создал удобную кровать из песка, закрепил ее магией и сделал так, чтобы песок был мягким и упругим. Завалился на свежесозданное двуспальное ложе и, кажется, тут же уснул. Новости, принесенные Лилит, Базалеса совсем не порадовали. Задание, условно, было выполнено. Максимус, вероятнее всего, погиб. Вот только как он погиб, и от чьих рук, значительно усложняло дело. Базалес сделал большую ставку на Максимуса. Он дал ему действительно сильное тело, обреченное большим могуществом и властью. Но он проиграл архимагу Алексиусу. Это значило, что Алексиус вновь вернул себе силу. Более того, Базалес почувствовал очередное подтверждение тому, что с архимагом Алексиусом справиться будет очень сложно, а может, даже и невозможно. По крайней мере, описание битвы Алексиуса и Максимуса из уст Лилит заставляли во многом задуматься. Нет, отступать он точно не будет. Он возьмет из этих битв максимум. Главное самому не подставляться. Энергия и души – вот что нужно демону. А мир – это лишь часть того, что необходимо Инферно. Накопление богатств и ценностей шло по плану. А вот авторитет и часть силы дьявола, заключенная в его свите, уменьшались и давали сбой. Демоны – что поддержали на ранних этапах Максимуса, сразу же сменили поведение и теперь один за одним бегали к Базалесу с докладами о том, что они шпионы и готовы рассказать ему вопиющую несправедливость. Прямо под носом дьявола готовился заговор, и как только они об этом узнал, то конечно же поспешили ему об этом доложить. Кого-то из особо рьяных противников Базалес убивал на месте, хотя ориентировался он больше на полезность демонов и архидемонов. Все-таки ослаблять себя не стоило. Раз Максимус пал, значит договор, заключенный по поводу судьбы архимага Алексиуса, больше не действует. А это значит, можно действовать по своему усмотрению и захватывать новый мир без точечного внедрения, а поглощать его полностью, начиная с самых слабых территорий, таких как, например, степи кочевых племен или земли на другой стороне планеты, населенные темнокожими диковатыми воинами. Вариантов масса. Главное, это души и та энергия, которую Базалес получит. Глава 9. Старый друг. Проснулся я спустя полтора часа. Даже удивительно, очень уж много проспал. Видимо, серьезно успел устать. Потянулся и принялся подбивать дела. С одной стороны, надо было возвращаться в академию. Опять же, нужно было разобраться с Максимумом в подвале, понять, что делать с ним. Да и нашествие демонов меня беспокоит. И тут возникает логичный вопрос. Если я собираюсь делать такие большие дела, то к чему мне вообще возвращаться в академию на правах ученика первого курса? Тут впору самому организовывать свое учебное заведение. Но ответ прост. Я силен только за счет магии разума, которую изучал долгие годы в своем мире. В этом же мире я не очень-то и силен. Стихия песка оказалась довольно сильной, необузданной, но действую-то я, в основном, своей грубой силой и домыслами, попросту перекладывая опыт магии разума на магию стихии. На этом далеко не уедешь.